Глава 15. Мы благополучно добрались до комнаты в зимнем крыле, и пока я отпирала замок, Вингейт сдержал и мою половину учебников. «И зачем артачилась?» — поддел он, входя следом за мной. «Если в результате сама и отдала. Затем, что сейчас это был мой выбор, а не ваше одолжение». Немедленно ощетинилась я. По привычке зашарила ладонью по стене, ища выключатель, и спохватилась. «Но откуда у них электричество?» Собралась уже задать вопрос, чем здесь зажигают лампы. Я вспомнила, что на столе стоял похожий на керосинку светильник. Как мне в спину дохнуло горячим воздухом. В лампе немедленно вспыхнул фитилек, и комната озарилась теплым светом живого пламени. «Спасибо», — вежливо поблагодарила я. «Не за что», — алхимик положил книги на стол. «В каком-то из ящиков должна быть палочка-зажигалка. Просто касаешься ей фитиля, и он загорается». «А она мне пожар не устроит?» — не без опаски спросила я. «Нет, ее настроили зажигать только лампы и свечи». Вингейтс ловко вытащил из стопки тонкую брошюру и два сложенных пополам листа. «Я понимаю, что ты устала, но все-таки прочитай это сегодня. Расписание, план Академии и короткое руководство, как здесь все устроено». «Которое вы советовали Алику?» — риторически уточнила я и тут же перескочила на другое. «Кстати, почему у него нет фамилии?» «Потому что королю достаточно одного имени», — пожал плечами алхимик. «Его ни с кем не спутаешь». «И все равно как-то ущербно», — заметила я. И, похоже, опять сказала что-то не то, поскольку Вингейт заметно посерьезнел. «Стерх, я тебя по-хорошему прошу, оставь тему ущербности или неущербности Алика. Подобными замечаниями ты бьешь его по самому больному, и это немилосердно». «Угу. А то, что он ведет себя по-хамски и руки распускает, ок, норм. Впрочем, почему по самому больному?» Я нахмурилась, припоминая собственное умозаключение. «Это как-то связано с тем, что он черный дракон?» Алхимик наградил меня новым удивленным взглядом. «Ты сама догадалась?» «Сама», — буркнула я. «Так связано?» «Да», — кивнул Вингейтс. «Однако давай пока без подробностей. Разговор долгий, а тебе надо как следует отдохнуть». С последним я была полностью согласна, поэтому не стала настаивать на продолжение беседы. Да и алхимик, напоследок уточнив, если у меня еще срочные вопросы, поспешил уйти. А я, оставшись одна, обвела глазами комнату с горой учебников на столе и горой одежды на кровати. Обреченно подумала. И это все надо разобрать. А затем решилась. Да ну его к черту! Скинула вещи с кровати на пол и упала на постель. Полежу 5 минуточек, а потом переоденусь и хотя бы в расписание загляну. Но только 5 минуточек утекали за 5 минуточками. А сил и воли на то, чтобы подняться, у меня все не появлялось. Я не спала. Просто тупо пялилась то в стену, то на огонек лампы. И до такой степени погрузилась в оцепенение тела и чувств, что когда в дверь негромко постучали, не сразу осознала звук. Опять кто-то. Нет меня. Превратилась в камень. Растворилась в воздухе. Отстаньте. Однако поздний визитер не собирался прислушиваться к моим желаниям, о чем внятно сообщил новым стуком. Пришлось кое-как отскребать себя от постели и брести открывать дверь. Если опять какой-нибудь неадекват, пошлю матом, и пусть не обижается. Однако за дверью оказался алхимик, что было весьма странно с учетом нашего прощания. «Вы что-то забыли?» — нахмурилась я. «Нет, всего лишь хотел проверить некое предположение», — туманно ответил он. и прежде чем я разозлилась, протянул мне небольшой флакон из темного непрозрачного стекла. «Вот, выпей. Это успокаивающий эликсир». «Я и так спокойна», — невежливо отказалась я, на всякий случай заводя руки за спину. Вингейтс заломил бровь. «После такого дня? У тебя же чуть истерика не случилась из-за каких-то книг». Я сердито засопела, а собеседник не постеснялся добавить. «Да и вообще, судя по твоему виду, у тебя моральное истощение, а завтра будет не легче». «Спасибо, обнадежили. Пусть я полностью признавала его правоту, не съязвить было выше моих сил. И что мне теперь на ваших антидепрессантах все полгода сидеть?» «Во-первых, это не антидепрессант», — серьезно ответил Вингейтс. «Эликсир просто немного пригладит твою нервную взъерошенность и усилит благотворный эффект ночного сна. Во-вторых, надеюсь, что будет достаточно только сегодняшнего приема». И поскольку я по-прежнему не торопилась брать успокоительное, добавил: «Стерх, я действительно хочу тебе помочь. Могу даже пробу снять, если не доверяешь». «Не нужно». Я все-таки сдалась. «Это не гигиенично и вообще. Давайте сюда». Я забрала флакончик, откупорила и собиралась уже залихватски опрокинуть его в рот, как алхимик поймал меня за руку. «Стоп, не так». «Почему не так?» Я начала откровенно выходить из себя. «Прежде чем пить любой эликсир, — наставительно объяснил Вингейтс, — его надо понюхать. Причем не суя себе под нос, а...» «Знаю, знаю, на химии учили», — перебила я и помахала над флакончиком рукой, подгоняя к себе запах. «Пахнет клубникой. И что?» «Ты любишь клубнику?» Вопросом на вопрос ответил алхимик, и я закатила глаза. «Это здесь при чем?» «Люблю». «Тогда пей. Видишь ли, одно из свойств правильного эликсира — индивидуально приятный запах и вкус». «Буду ждать. Господи, когда же он от меня отвяжется?» С этой нелестной для Вингейтса мыслью я, наконец, выпила содержимое флакончика. Консистенцией и вкусом оно напоминало клубничный сироп, но без приторности. И впрямь, индивидуально приятный. «Спасибо». Я отдала опустевшую посуду алхимику и со значением добавила: «Доброй ночи». «Доброй». Добившись своего, Вингейтс тоже не видел смысла задерживаться и с напутствием «Не забудь заглянуть в расписание» зашагал по коридору прочь. А я закрыла дверь и задумчиво вопросила пустоту. «Интересно, на что он так старался намекнуть?» Пустота закономерно промолчала. Я же, подойдя к столу, взяла в руки лист, кракозябры на котором структурой походили на расписание. Провела по строчкам волшебным переводчиком и едва сдержала недоброе словцо. Первой парой завтра стояла алхимия.